Глава 13. Это уже не я. К концу этого торжественного вечера у Клэр страшно ныли ноги. Сменив компанию Маргариты Тучковой на общество Франсуа, Клэр всячески старалась наслаждаться праздником. На десерт подали великолепные муссовые пирожные, которые своей приторностью напоминали добротную ложку меда. Клэр не заметила, как быстро опьянела, все сильнее погружаясь в светское наслаждение. Музыка, вечер, люди уже не казались ей такими чужими и странными. Франсуа не отходил от нее ни на шаг. Изредка его пальцы играючи дотрагивались до ее рук, тогда как она делала вид, что не замечает этого. «Дорогой друг, какие следующие указания оставил для меня император?» Клэр едва связывала слова между собой, чувствуя, как губы постепенно немеют. «Увы, сегодня государь уже вряд ли почтит нас своим приветствием. Сейчас, я полагаю, он обсуждает насущные вопросы с маркизом Калинкуром. В таком случае могу ли я пойти в свою комнату? Право, сил нет больше. Так навеселилась сегодня, что уже еле стою на ногах». «Думаю, Александр Павлович не будет против. К тому же некоторые гости уже отправляются по домам». «Сколько же сейчас времени?» С полузакрытыми глазами поинтересовалась Клэр, ухватившись за очередной бокал с шампанским. «Я думаю, что около 4 часов». 4 утра?» Слегка протрезвев, ужаснулась она, глядя на бодрствующих дам и кавалеров. «Разумеется, не дня же. Теперь мне еще сильнее захотелось спать». «Я провожу вас», — твердо сказал Франсуа, заметив, как она еле держит равновесие. Клэр медленно шла, перебирая ногами, крепко уцепившись за руку Франсуа. В ее голове не было никаких мыслей. Она проходила мимо коридоров, замечала картины, мебель, вазы, но ничего из этого не оставалось в ее памяти. Чувство потерянности мгновенно навеяло на нее тоску, вызвав поток слез, который вот-вот должен был выплеснуться. Клэр, вопреки наставлениям Маргариты Тучковой, вспомнила Мишеля и на миг представила, будто бы он ведет ее под руку вместо Франсуа. Ни о чем не разговаривая по пути, они оказались у двери ее спальни. «Осторожно!» — тихо произнес он, переступая вместе с Клэр через порог комнаты. Двое остановились посредине спальни. Франсуа отошел к столу, чтобы зажечь свечу, пока в полной темноте Клэр на ощупь пыталась отыскать кровать. Наконец в комнате появился светло-оранжевый огонек, в мгновение нарисовавший стройные тени на стенах. Размытый мужской силуэт медленно стал приближаться к Клэр. Ощущая неловкость молчания, она собрала последние силы в кулак, чтобы, наконец, попрощаться с Франсуа. «Доброй ночи, Франс!» После этого его теплое дыхание стало еще отчетливее чувствоваться у ее лица. «Весь вечер я восхищался тобой, твоими волосами, шеей, станом. Каждый раз, когда кто-либо касался твоих рук, внутри меня пробуждалась ревность». Он говорил это шепотом, чтобы слышать каждый ее вздох. «Не стану скрывать, Клэр, уже долгое время я со всей страстью увлечен вами». Она ничего не говорила в ответ. В ее жестах не было ни согласия, ни отказа. Казалось, что мыслями Клэр находится за пределами этой комнаты, в то время как тело подвергается ласкам мужских холодных рук. «Я люблю вас», — произнес голос во мраке. В тот же миг пальцы обвили стройную талию, вцепились в дрожащее тело. «Я не могу! Пожалуйста, отпусти! Я люблю Мишеля!» «Клэр, но Мишель погиб. Ты не можешь думать о нем вечно. Ты не знаешь, какую боль мне приходится терпеть, Франсуа», — сказала она через слезы, вытаскивая из себя слова. «Никто его не вернет. Жизни свойственно идти дальше, даже если единственный способ продолжить жить — это забыться». Он провел ладонью по ее лицу, тем временем притягивая тело к себе. Почувствовав соленые слезы, катившиеся по мягким щекам, Франсуа приник к ним губами и бережно поцеловал. Ловкими и осторожными движениями он стал снимать с нее платье. Совсем скоро шуршащая материя лежала у ног, а перед ним возникло молодое и бледное тело, на котором вблизи можно было разглядеть гусиную кожу от холода или страха. Клэр не сопротивлялась ни пока он целовал ее губы и шею, ни когда он стал спускаться ниже к груди. Чувство отвращения вступило в неравную борьбу с желанием, которое Клэр никак не могла оправдать. Отказавшись от своей гордости и чувств, она дала Франсуа то, чего он так настойчиво добивался. Она не смотрела в его лицо. Проклятое вино сделало свое дело. Быть может, лишь благодаря ему Клэр решилась на этот шаг. Пихтовый запах мужских волос слился с ней. Она попыталась поцеловать Франсуа, но вместо полагающейся нежности ощутила стыд. Она быстро уснула после того, как все было кончено. Франс поспешно оделся и, поцеловав ее на прощание, вышел из комнаты. Потерявшись в своей скорби, она провела с Франсуа ту первую ночь, о которой когда-то грезила с Мишелем. Утром в комнату Клэр пришла служанка, чтобы помочь ей собраться и позавтракать. Все было как и раньше. Девушка встретила прислугу с улыбкой, но, несмотря на это, сама она выглядела болезненной и разбитой, а улыбка слегка горькой. «Барышня, вам худо? Может, к вам медикуса пригласить? А то выглядите нездорово!» С тревогой предложила служанка, наливая в таз воду для умывания. «Ни к чему. У меня немного болит голова, но это от вчерашнего бала», — уверила ее Клэр, массируя пальцами виски. «Поняла. Выпили лишнего?» Тут же смягчилась она и, успокоившись, повела руками. «Так и есть». Когда Клэр поднялась с постели, служанка тут же начала заправлять ее маленькими ловкими ручками. Расправляя одеяло, она обнаружила на белой простыне темно-красные засохшие разводы. Промолчав, она мельком обернулась на Клэр, так и не осмелившись ничего спросить. Клэр же заметила изменившееся выражение ее лица и забавы ради ответила. «Будет замечательно, если сегодня постелют чистые простыни, ибо эту ночь я провела не одна». В ответ женщина кивнула и осуждающе отвела взгляд. Петербург в этот день был крайне серым и мрачнее обычного. Густой тяжелый туман накрыл призрачным полотном весь город. Небо затянулось черными тучами, между которыми лишь изредка можно было разглядеть синие просветы. Ледяной ветер колыхал голые деревья, которые при каждом новом порыве надрывно стучали ветками по окнам дворца. Вопреки всем ожиданиям Клэр, с самого утра никаких посланий от императора Александра не было. Франсуа также не заявляла себе. Решив, что этот день принадлежит ей, Клэр решила прогуляться по саду. Не изменяя себе, она надела черное платье, собрала вверх растрепанные рыжие пряди и, накинув на плечи верхнюю одежду, своим видом напоминающую тулуп или дубленку, отправилась на улицу. За ней последовал молчаливый охранник. Интересно, как же точно он появляется в ненужное время? Зато в те минуты, когда я остаюсь наедине с Франсуа или императором, его днем с огнем не сыщешь, — размышляла Клэр, слыша каждый шаг позади себя. Декабрьский ветер покалывал мгновенно замерзшие щеки. Клэр обошла вокруг каждый колышущийся куст, после чего решила подойти ближе к Неве. Эта идея пришла в ее беспечную голову спонтанно, как, впрочем, и всякие безумные идеи, последствия которых мы осознаем только после их воплощения. Скрывая свое лицо за меховым воротником, словно черепаха, погружаясь в него все глубже и глубже, Клэр остановилась у каменной ограды. Подойдя к ней вплотную, она положила руки на массивную стену, разделяющую ее и воду. По нескольку раз в неделю после школы Клэр по дороге домой останавливалась на набережной, чтобы просто посмотреть на эту чарующую реку. Черно-синие волны гипнотизировали ее. Наблюдая за их плавными изгибами, Клэр переставала думать обо всем, что тревожило в те минуты. Разум становился чистым и спокойным, необремененным проблемами и страхами, равно как и сейчас. Она покорно следовала глазами за направлением линии ледяной магической воды, оставляя в ней частичку себя. Не в силах оторваться от этого чуда, Клэр на мгновение задумалась о возможности прервать бесконечную череду происходящего с ней безумия. Не сводя глаз с Невы, она медленно стала наклоняться через ограду, позабыв о людях вокруг. «Бога ради, что вы удумали?» — раздался позади голос, но даже он не смог с первого раза пробудить ее. Продолжая наклоняться все ниже к воде, в какой-то момент Клэр резко замерла. Рука некогда молчаливого охранника держала ее за талию, не давая возможности опускаться дальше. «Воля ваша, мадмуазель!» — хриплым голосом произнес юноша, постепенно оттаскивая тело Клэр от парапета. Она не хотела смотреть ему в глаза и поэтому ориентировалась лишь на звуки его голоса. «Вы вправе распоряжаться своей жизнью, как вам вздумается, но что касается моей, я не дам вам случая загубить себя вместе со мной». Клэр даже не ждала какого-то понимания с его стороны. Напротив, она была расстроена тем, что собиралась поступить так эгоистично. Ведь не уследив за ней, этот юноша попал бы под трибунал. «Простите», — сказала она, виновато опустив голову. «Мне запрещено с вами говорить. В другом случае я бы постарался помочь вам». Он проводил Клэр до ее комнаты и, откланившись, направился к императору, заранее сказав ей об этом. Уходя, он тихо попросил ее быть более благоразумной, на что Клэр из последних сил улыбнулась, закрывая за собой дверь спальни. Оказавшись наедине с собой, она с прерывистыми всхлипами стала осматривать комнату, восстанавливая в памяти события минувшей ночи. Неужели это произошло с ней? Что, если это сон? Она передвигалась медленно, настороженно. Вдруг замерла у зеркала и истерично захихикала, увидев себя, до боли сжала пальцы рук. В отражении приметила темные пятна под глазами, потерявшие цвет губы и бледно-зеленую кожу. Едва ли она напоминала живого человека. До сих пор ее чувства были притуплены. Внутри нее было столько боли, страха и отвращения к самой себе, что только сейчас эти чувства смогли высвободить ее истинное «я» наружу. Только сейчас она смогла понять, что произошло с ней ночью. Только сейчас она приняла это. Слезы больше ничто не сдерживало. Они сделали лицо влажным, соленым, опухшим, некрасивым. Клэр рухнула на пол, обхватила живот руками, как маленькая девочка, и обессиленно завыла. Вскоре ее душераздирающие стоны были слышны в коридоре. Лихорадочно, громко она плакала, закрыв глаза, продолжая сидеть на холодном полу. Раздался настойчивый стук в дверь. Не дождавшись разрешения, в комнату вбежал Франсуа. Он обнаружил Клэр на полу и вмиг бросился к ней, пытаясь обнять ее. «Что с тобой, Клэр, что?» — говорил он растерянно, и с каждым словом его лицо становилось все более озадаченным. «Уйди! Оставь меня! Не трогай!» — всхлипывала она в ответ, не переставая плакать навзрыд. «Но что я сделал? Я лишь хочу помочь! Мне не нужна твоя помощь! Убирайся!» «Чего же ты хочешь?» Он ни на секунду не отводил бездонных черных глаз от ее губ, стараясь ловить каждое слово. «Чего я хочу? Я хочу, чтобы весь этот кошмарный бред закончился. Я хочу домой. Я хочу, чтобы Мишель был жив. Я устала от нескончаемого чувства, что меня используют как вещь. «Вы думаете, что я настолько глупа, что не замечаю этого? Мне надоело, что император и его советники диктуют мне правила игры, в которые я играть не хочу. Я устала видеть вас всех», — продолжала она, захлебываясь слезами. «Устала просыпаться каждый день с чувством, что я сошла с ума и что это вовсе не страшный сон, от которого я никак не проснусь. Я стала ничтожной, и меня тошнит даже от моего собственного отражения». Сказав это, Клэр обессилела и, наконец, перестала отталкивать руки Франсуа от себя. Его серое лицо сделалось еще мрачнее. На лбу образовалась глубокая морщина. Хмурый взгляд уперся в пол. Он сожалел. Сожалел о том, что позволил себе воспользоваться ее беспомощностью. Франсуа аккуратно прижал ее к своей груди и некоторое время сидел в полном молчании. Звуки ее плача постепенно стихали. «Я не могу обратить время вспять. Если бы мне не казалось, что ты сама этого хочешь, я бы даже не подумал прикоснуться к тебе. Возможно, я был слеп и пьян, раз не понял твоих чувств», — неожиданно строго сказал он, вытирая ее слезы. «Зачем ты пришел?» Немного успокоившись, поинтересовалась Клэр. «Его Величество ожидает нас двоих у себя», — выдержав паузу, ответил Франсуа, держась на расстоянии. «Конечно», — сухо отрезала она и принялась подниматься с пола. «Подожди пару минут за дверью. Мне нужно привести себя в порядок». Франсуа настороженно согласился и незамедлительно покинул ее покои. Клэр посмотрела на свое багровое, опухшее от слез лицо и тяжело выдохнула. Взгляд потух, стал безжизненным, одиноким. «Я справлюсь», — сказала она безропотно, нанося белый порошок на пушистую кисть. Спрятав под косметикой следы своего горя, Клэр вышла к Франсуа без единого намека на слезы, а, оказавшись в кабинете императора, и вовсе пребывала в самом радостном расположении духа. Ее глаза любезно улыбались государю, губы растягивались в милой, но такой неискренней улыбке. Прежде она была не способна на такое. «Как мы и предполагали, маркиз Калинкур со всей присущей ему любезностью приглашает вас двоих ко двору первого консула. О вашем приезде он уведомит своего императора со дня на день. Сам он отправится во Францию завтра. Не вижу особого повода откладывать ваш отъезд. Через два дня вы также отправляетесь в дорогу. Надеюсь, вы оба помните свои задачи». «Да, государь», — практически разом ответили они императору Александру. «Вы помолвлены. Ваши отношения вполне законны, учитывая те обстоятельства, что у вас, мадмуазель, нет никаких родственников. В обществе никто вас не осудит. Тем более, что в свете Парижа какие-либо правила приличия и вовсе отсутствуют». Франсуа получил личное разрешение Наполеона вернуться на родину. И пока он всячески благодарит императора, подбираясь все ближе к планам его дальнейших действий, вы, Клэр, увлекаете его своей красотой, а затем осторожно рассказываете о кольце. Вам оно досталось от дорогого человека, и вы не хотите расставаться с ним слишком скоро. Это позволит выиграть время. Вы и не знали, что кольцо принадлежало императору, и готовы вернуть эту вещь, но немного позже. Александр подошел ближе. Потирая золотую пуговицу на рукаве своего мундира, глядя Клэр в глаза, он сказал: «Я надеюсь, что после этого вы без труда окажетесь в своем мире». Франсуа не понял смысла этой фразы, в то время как Клэр сдержанно улыбнулась в ответ. «Если вы по-прежнему будете рядом с Франсуа, тогда вам вместе необходимо вернуться в Россию. Любую задержку я сочту за переход на сторону врага», — добавил император со всей строгостью в голосе. Александр не уставал проговаривать последовательность тех действий в Париже. Он поминутно рассказывал Клэр и Франсуа о том, чего ждать и каких правил придерживаться. В В конце концов он попросил Франсуа оставить их с Клэр одних, указав на то, что всю необходимую ему информацию он уже огласил. Клэр стояла в центре комнаты. Насильно удерживала себя от желания схватиться за кружево платья. Император молчал и важным легким шагом ходил по кабинету, не обращая на Клэр никакого внимания. В минуты вынужденного молчания она стала украдкой рассматривать величественный стан. Его гладкие щеки горели румянцем. Золотые мягкие локоны велись вокруг лица. Узкие губы были сжаты, но вот-вот готовились что-то сказать. Что-то такое же сладостное и возвышенное, как и все, что он говорил на людях. «Как вы себя чувствуете, Клэр?» — спросил император, переведя взгляд от окна на нее. «Мое здоровье не так важно, Ваше Императорское Величество. И все-таки. Дело в том, что последствия вашего пребывания здесь до сих пор непредсказуемы. В нашем совете бытует мнение, что после того, как талисман будет передан в новые руки, прежний владелец исчезнет. Я хочу, чтобы вы понимали это». Александр неторопливо подошел к Клэр и аккуратно дотронулся гладкими пальцами до ее лица. Клэр почувствовала холод его рук на своей коже. Она поежилась и, вопреки своему желанию сделать шаг назад, покорно продолжила стоять на месте, словно завороженная. Император приблизился еще сильнее. Нарочно пытался смутить, полагаясь на ее юность. Клэр ощутила резкий запах его духов. Аромат исходил от всего государя, словно он искупался в одеколоне. Цитрусовые ноты, бергамот в сочетании с кедровой горчинкой и едва уловимым цветочным флером. Этот запах одурманивал, сбивал с толку, пьянил и в то же время внушал необъяснимый страх. «Разве ваше императорское величество не хотели проверить мои знания?» тут же спросила Клэр, ощутив неловкость от натиска императора. «Что, если я проверяю их в этот самый момент?» Он смотрел на нее сверху вниз, как на маленькое беззащитное существо, которое во всем должно ему благоволить и подчиняться. Император делал это настойчиво, но вместе с тем с особой благородной деликатностью. И все же она ловко вырвалась из-под его напора и, скрестив руки на груди, стала ждать ответа. Император недовольно выдохнул и, подняв брови, наконец сказал: «Я даже не буду пытаться оценить ваши таланты в знании французского. Ваш французский очень плох. У нас припасена легенда. Я долго жила в России и приобрела акцент. Что до ваших чувств? Вы даете им волю? Я стала более сдержанной благодаря вам и более равнодушной благодаря Франсуа». «Вы сломались, мадемуазель», — хитро улыбнувшись, заключил государь. «Вы показали свое неумение быть безразличной для дела и прогнулись под натиском моих же уроков. Вы проиграли еще на третьем нашем с вами занятии, когда стали делать успехи. Вы безвольны, впрочем, как и все женщины». От обиды сдавило горло. Ей нечем было ответить императору. Вдобавок ко всему, она совершенно не понимала, в чем заключался ее промах. Александр величественно возвышался над ней, благородно задрав подбородок и вскользь наблюдая ее смятение. «Если Ваше Величество считает, что я не справляюсь со своей задачей, прошу указать мне причину. В 21 веке все представительницы вашего пола склонны к столь дерзким высказываниям, или, быть может, отрицать истинную суть вещей в будущем стало само собой разумеющимся?» Клэр уверенно подняла глаза на Александра и, не дожидаясь новых упреков, резко ответила: «По части отрицания истины, вам, Ваше Императорское Величество, в истории нашего государства нет и не будет равных. Ведь именно так вы взошли на престол, отрицая трагическую гибель своего отца и свою причастность к ней». За одно мгновение царственное лицо императора изменилось до неузнаваемости. Губы криво изогнулись, брови размякли и округлились, глаза заблестели, а руки нервно принялись теребить одна другую. Голубые глаза померкли и стали мрачнее петербургского неба. Взгляд теперь стремился в пустоту. По выражению лица можно было догадаться, что он никогда не ожидал услышать этих слов от постороннего человека. Отпираться не было никакого смысла. Несколько долгих минут они стояли в молчании в центре комнаты, думая каждый о своем. Клэр видела, что Александр каждый раз набирался сил что-либо сказать, но тут же уходил в себя. Наконец Клэр увидела его истинное лицо. Не талантливого, мудрого, всеми любимого и властного царя, а лицо человека. Клэр стала жаль его. Не императора России, но человека, который некогда совершил самую большую ошибку в своей жизни. Человека, который вынужден нести этот крест до конца дней. «Простите», — неожиданно вырвалось у Клэр. Это короткое слово в момент разрушило завесу оглушающей тишины. Император вздрогнул, словно оно обрушилось на него, подобно каменному обвалу. Но и оно же вытащило его из той глубины, в которую он падал. «Готовьтесь к отъезду, мадемуазель», — сказал он, вдруг отвернувшись от Клэр в сторону окна. Напоследок она заметила, как его глаза покраснели, и по щеке скатилась большая слеза. «Клэр!» — окликнул ее Франсуа, как только она показалась в коридоре, в котором располагалась ее комната. «Прошу, пару слов!» «Время собираться», — безразлично сухо ответила она, приближаясь к двери. «Послушай!» — Франсуа был снова с тростью в руках, точно так же, как и в первую их встречу. Он резко открыл дверь и, удерживая Клэр за руку, рывком завел ее в комнату. «Твои обиды безосновательны и мне непонятны. Ты не маленькая девочка, Клэр!» Его голос прозвучал с неистовой жесткостью, словно на Клэр лаял уличный пес. «Прошлой ночью я не сделал ничего из того, чего бы ты не хотела сама. За все время, мадемуазель, вы ни разу не оттолкнули меня и не ответили отказом. От своих чувств к вам я не отказываюсь». Его тон резко изменился. Голос стал спокойным, словно весенний ручей, шепчущий из-под ледяной корки. «Вы для меня божество. Я знаю, что я первый мужчина в вашей жизни, и только поэтому я готов простить вам ваше поведение. Что бы вы себе ни вообразили, со мной вы будете в безопасности. Всегда». Клэр стояла, напряженно прижимаясь к стене, и с каждым словом ощущала теплое дыхание Франсуа. Его голос казался как никогда убедительным. Ее тело стало ватным, непослушным, начиная от пальцев на ногах и заканчивая кончиком носа. Маленькое нежное создание кристальными глазами теперь смотрело на сильного грозного ворона и восхищалось. Его твердость, сила, гнев. Прежде он таким не был. Были ли то безысходность, страх или влечение, но именно в тот момент в Клэр что-то изменилось. Внутри себя она увидела боль. Но если прежде эта боль приносила ей лишь душевные страдания, то теперь она стала наслаждением. Отчаяние настолько сильно пустило в ее разум свои корни, что на его ветках стали прорастать первые листочки. Ее влажные глаза опустились с черных зрачков Франсуа на слегка приоткрытый рот. Недолго изучая его сухие трещинки, Клэр потянулась к нему. Ее встретили ответные движения. Язык ловко скользнул по губам. Руки Франсуа обвили ее стан, притянули к себе, сжали. Он погрузил ладони в ее мягкие рыжие волосы и стал покрывать лицо и шею поцелуями. Дыхание кончилось, и они одновременно посмотрели друг на друга. Его худые руки, задержавшиеся на ее талии, быстро отдернулись назад. «Нужно подготовиться к длительной поездке», — сказал Франсуа, переводя дух и сдерживая себя от желания прикоснуться к Клэр снова. Она кивнула в ответ. «Я бы хотела навестить графиню Миланову перед отъездом, так, чтобы государь об этом не узнал. Его доверие ко мне и так висит на волоске. Завтра утром он собирался посетить с императрицей ярмарку. Пара часов у нас точно есть. Спасибо». Подъезжая к поместью Милановых, Клэр с трепетом рассматривала из окна кареты знакомые ей места. Белоснежное одеяло укрыло все, включая ротонду, ивы и розы Марии Павловны. Этот дом, сад, ротонда. Все так напоминало ей о тех волшебных днях, в реальность которых она уже с трудом верила. Из дома послышались звуки. Прислуга сообщила о ее прибытии хозяйке. Клэр с нетерпением ждала этой встречи, заранее продумывая, как она будет выглядеть и что говорить. В проходе появилась Мари. Восторженная и в то же время растерянная, она подбежала к Клэр и крепко обняла ее. Слезы радости выступили на глазах у обеих, словно они и в самом деле были друг другу родственницами. «Клэр, дорогая моя милая Клэр!» Все повторяла Мари, не выпуская ее из своих объятий. «Мари, прости, прости меня!» «За что простить?» — спросила графиня, рассматривая ее бледное лицо. «За то, что не сказала, не сообщила, где я нахожусь, за то, что так внезапно исчезла». Клэр почувствовала, как холодные и тонкие руки Мари гладят ее по голове. «Ну же, пойдем в дом!» «На улице сегодня невообразимо холодно». Мари провела ее внутрь, не обратив внимания на то, что в карете, в которой приехала Клэр, есть кто-то еще. Им столько нужно было рассказать друг другу, а в запасе было чуть меньше часа. Клэр ожила. Ей хотелось слушать Мари снова и снова, но еще больше хотелось рассказать о своей тайной жизни. «Где сейчас Петр?» С неподдельной заботой поинтересовалась Клэр, поднося к своим губам чашку с остывшим ромашковым чаем. «После той дуэли он вернулся, пока ты была на балу с Мишелем. Он просил не сообщать о своем визите. Собрав самое необходимое, Петр уехал в действующую армию к брату. Надеюсь, что это пойдет ему на пользу». Графиня Миланова говорила это с едва заметной дрожью в голосе. Клэр очень хорошо чувствовала ее одиночество, поскольку сама была одинокой. Майя поднесла еще чая и, отходя от стола, неумышленно обратила на себя внимание Клэр. «Мари, тебе не кажется, что Майя чем-то опечалена?» — заметила Клэр, сосредоточенно нахмурив брови. «Да, тебе не кажется. Уже больше месяца она ходит мрачнее тучи. Но сколько бы я ни беспокоилась о ней, сколько бы ни расспрашивала, получала один и тот же ответ. «Все в порядке, барышня». «Не знаю, что и думать. Глаза ее кричат от боли. Может, вспоминает покойного брата?» Извинившись перед Мари, Клэр встала из-за стола и проследовала за Майей. Настигнув ее в проходе, она остановила дрожащее тело легким прикосновением руки. «Майя, подожди!» «Клэр, не время. У вас и без меня хватает забот». Темные кудряшки девушки были взъерошены и выбивались из-под белого чепчика. Глаза все время смотрели вниз, словно она чего-то стыдилась. «Не говори ерунды. Если бы не ты, то я сейчас, скорее всего, уже бы не дышала». «Что случилось?» «Я ношу ребенка», — робко и тихо ответила она, так и не подняв глаз на Клэр. «Боже мой, Майя! Это очень неожиданная и прекрасная новость!» В груди Клэр в тот же миг образовалось воздушное облако из волнения и восторга. «Меня изнасиловали!» Практически сразу добавила она, стерев тем самым улыбку с лица Клэр. «Что?» Облако внутри покрылось острыми шипами, которые тут же стали ощутимо вонзаться в сердце. «Кто? Когда это случилось?» «Когда вас забрали из нашего поместья. Прошло несколько дней, и императорская гвардия вновь пришла сюда. Им были нужны ваши вещи, те вещи, в которых вы прибыли». Графиня не понимала, о чем идет речь. На вопрос, с кем еще в этом доме вы поддерживали тесное общение, Мария Павловна указала на меня. Наверное, после этого они стали следить, куда я хожу, когда еду в город. Однажды я зашла в наш с братом дом. Тогда-то они и появились. Солдаты Его Величества все ломали и били, пока искали ваши вещи. Они их нашли и забрали. Когда солдаты во главе с их командиром стали уходить, один задержался, чтобы угрозами заставить меня молчать. Рассказывая это, Майя едва сдерживала слезы. Тяжелый ком мешал ей говорить. И все последующие слова были невнятными и хриплыми. Потом он убедился, что его товарищи далеко, повалил меня на пол и, сдерживая мой крик, девушка оборвала свою речь, прикрыв рот рукой. «Прости, я не могу. Моя жизнь кончена», — бессильно добавила она, и после этой фразы у Клэр заболела в груди. Она сделала шаг назад от Майи. Перед глазами предстали сцены ее собственной первой ночи с мужчиной. Клэр долгое время жалела себя и ненавидела, но не могла подумать, что кто-то в это же самое время страдает куда больше нее. «Ты бы смогла узнать его? Я расскажу о случившемся императору. Если я когда-нибудь увижу его снова, то, вероятнее всего, умру, рухнув на месте. Я не так сильна, чтобы посмотреть ему в глаза когда-либо еще. В любом случае, расскажи графине, она поможет тебе. Я думаю, ты и сама это знаешь. Стыд не дает мне силы сказать ей об этом. Но ведь в том нет твоей вины. Живот скоро станет заметным. Лучше откройся сейчас». Клэр обняла Майю словно в последний раз, прижимая маленькую черную головку к себе. Ее сердце разрывалось от беспомощности, от невозможности как-либо помочь ей. «Я не прощу себя за то, что с тобой случилось. Это моя вина». «Какая теперь разница?» — безжизненно прошептала Майя, словно не желая быть услышанной. «Мари поможет тебе. Не тяни. Расскажи все как есть». Майя кивнула, хотя ее потухший взгляд означал совершенно обратное. В своей голове эта девушка уже все решила, и Клэр ничего не могла с этим поделать. Покидая пределы поместья Милановых, Клэр с болью смотрела на двухэтажный дом через запотевшее стекло. Он все отдалялся и отдалялся, пока не превратился в серое неразборчивое пятно. Клэр затосковала, словно покинула отчий дом. Она чувствовала, что, вопреки ее желанию, сюда больше не вернется. Никогда не увидит этого поместья и эту ротонду, с которой все началось. На следующий день, перед самым отъездом, Александр Павлович пригласил Клэр и Франсуа по отдельности в свой кабинет. Пока Клэр ожидала своей аудиенции в коридоре перед дверями императора, Франсуа получал последние наставления от государя. Ей стало смешно. Какие тайны у них могут быть от нее? Ведь она едет точно по тому же делу. Однако больше 20 минут она сидела, рассматривая переплетение нитей на своем новом бордовом платье. От ее кожи исходил приятный розовый аромат. Порой Клэр сама с наслаждением погружалась в него, как в дурман. Его невидимый сладкий бархатный шлейф был слишком прекрасен. С лестницы раздался тонкий женский голосок. Клэр обернулась в сторону звука и мгновенно похолодела. Она впервые за долгое время увидела императрицу Елизавету. Ревнивый взгляд жены императора, несмотря на всю ее мягкость и добродушие, выдавал желание стереть Клэр в пыль. Подле нее с высокомерно задранным подбородком шел Андре Коршунов. «Странная пара», — подумала Клэр, вновь уставившись на дверь в императорский кабинет. Притворилась, словно не заметила этих двоих. Императрица направилась в соседнюю комнату, в то время как четкие шаги неприятного господина стали резко приближаться к Клэр. «Весьма рад вновь видеть вас, мадемуазель», — прозвучал сиплый голос. Клэр через силу подняла глаза, чтобы поздороваться с человеком, один вид которого наводил на нее ужас. «Доброго дня!» «Слышал, что вы сегодня уезжаете?» «Должно быть так». «Также слышал, что вы обзавелись новым любовником?» «Не слишком справедливо, если вспомнить, что князь Равнин совсем недавно отдал Богу душу». Андрей иронично перекрестился, так как перекрестился бы человек, совершенно не верующий в Бога. «Не вам об этом рассуждать». «Как знать». Андрей нагнулся к Клэр и демонстративно вдохнул аромат ее духов. Возмущенная его поведением, она мгновенно подскочила со своего места и приготовилась ответить, яростно взмахнув рукой. Практически сразу открылась дверь, и стоящий у окна император негромко попросил Клэр войти. Глаза обожгли Андре яростью. Клэр выдохнула, достаточно долго рассматривая ухмылку на мерзком тощем лице Андре. В коридор вышел Франсуа и, поменявшись с Клэр местами, прикрыл за ней дверь. «Я не верю в существование Бога, но велю своим подданным молиться за ваш успех. Помните, что от вас зависит не только будущее этого мира, но и того, из которого вы прибыли. Наполеон — чума для всех нас. Если кольцо не сдержит его ярость, то ничего не сдержит. Ваше Величество, но что, если кольцо только увеличит его силу и влияние? Что, если оно должно было потеряться и не попасть в мои руки? Иногда я размышляю об этом, и мне становится страшно. Как бы я сама не стала причиной, по которой всех нас ждет гибель. Они редко ошибаются». Император не пояснил, кто были эти «они». Его лицо сделалось уверенным и жестким. «Все, что станет вам известно, прошу передавать через Франсуа. Удачи вам, Клэр. Надеюсь, что вы вернетесь в свой мир и расскажете потомкам, чем нам всем приходилось жертвовать ради спасения мира». Клэр молча поклонилась, показывая глазами, что так и будет. Песочно-охровые стены Зимнего дворца отдалялись все быстрее. Франсуа сидел напротив Клэр. Так же, как она, он двигался из стороны в сторону от резких покачиваний. В карете пахло сыростью. Пара охранников императора, переодетых лакеями, сопровождала их на протяжении всего пути. Рассматривая подпрыгивающие кисточки на оконных шторах, Клэр погружалась в глубину своих мыслей и тревог. Волнение сковывало живот и в то же время возбуждало в ней новые чувства. Франсуа отклонился назад и устало закрыл глаза, так что у Клэр было много времени, чтобы изучить его лицо. Она нашла в нем привлекательные черты, которые прежде казались самыми обычными. Темно-каштановые волосы, бледная кожа, острые скулы и выраженный подбородок. Его лицо было гладким, а волнистые пряди волос небрежно падали на лоб и плечи. Он открыл глаза, видимо, почувствовав на себе цепкий взгляд, и тут же дернул черной бровью. «Что?» «Нет, ничего», — тут же ответила Клэр, немного занервничав. Он еще раз взглянул на нее, расслабив губы так, чтобы между ними образовалась щель. Клэр ощутила странное покалывание по всему телу. Это чувство никогда прежде не было таким сильным, как сейчас. С трудом она протолкнула тяжелый ком в пересохшем горле и, сняв с себя верхнюю одежду, села к нему на колени. Ее глаза сияли нездоровым влечением, словно кто-то за несколько минут приворожил ее против воли. Слишком много на нее навалилось. Слишком много потерь она перенесла за короткое время. Она нуждалась в утешении, и именно эта самая нужда толкнула Клэр в объятия черного ворона. Франсуа был удивлен такой инициативе. Острый кончик его носа вдруг коснулся девичьей щеки. Убедившись в решительности ее действий, он обвил руками тонкое тело и подтянулся к губам. Из ее груди вырвался стон. Губы болели от резких и сильных движений, но Клэр не сказала ни слова. Впилась зубами в оголенную шею, на сей раз отдаваясь ему по своей воле.